Я сознавала, я наследница, кое-что значу. Я не была тщеславной, но, думаю, это сознание вселяло в меня какое-то чувство уверенности, наделяло способностью владеть собой. Впрочем, возможно, именно поэтому я могла показаться высокомерной или же простодушной. Вероятно, мой безопасно устремленный на него взгляд выражал вопрос, потому что капитан принялся объяснять. Уверяю вас, мисс Руффин, со всей серьезностью, нам вас очень недоставало. Он ненадолго замолчал, а я, о, как простушка, опустила глаза и покраснела. Я собирался уехать сегодня. Отпуск, к моему великому огорчению, истекает. Это действительно огорчительно. Но не знаю, позволит ли тетушка Ноулс уехать. Я? Конечно, мой дорогой Чарли. Я совершенно в вас не нуждаюсь, послышался живой голос леди Ноулс из открытого рядом другого окна. И что это вы, дорогой, вообразили? Окно захлопнулось. «Она такая чудачка, бедная старая тетушка Ноулс», пробормотал молодой человек, ничуть не смутившись, и рассмеялся. «Никогда не могу угадать, чего она хочет и как доставить ей удовольствие. Но она само добродушие, а когда на светский сезон она перебирается в город, впрочем, не ежегодно, ее дом один из самых веселых, вам даже трудно представить». Тут его опять прервали, отворилась дверь, и вошла леди Ноулс. «К тому же, Чарльз», — продолжила она свою реплику из соседнего окна, «вам не следует забывать про визит к Снотхерстам. Вы их уведомили, и у вас остается всего лишь сегодняшний вечер и завтрашний день. А вы только и думаете об охоте. Я же слышала, как вы договариваетесь с егерем. Он егерь. Не правда ли, Мот? Тот смуглый человек с большими бакенбардами и в крагах. Мне очень жаль, но я должна сорвать вам охоту, ведь вас ждут у Снотхерстов, Чарли. И потом, вам не кажется, что открытое окно повредит мисс Руффин? Мот, моя дорогая, воздух слишком свеж. Закройте окно, Чарльз, и лучше попросите, чтобы после завтрака послали в город за экипажем». «Дорогая, пойдемте», — обратилась она ко мне. «Не к завтраку ли звонят? Почему ваш папа не заведет гонг? Так трудно отличить один звонок от другого». Я заметила, что капитан Оукли задержался ради моего взгляда, но я на него не взглянула. И, улыбаясь, вышла из комнаты вместе с кузиной Моникой. Шла, про себя удивлялась. Почему это все старые леди такие ворчливые? В холле кузина с неожиданно добродушным видом сказала: «Не позволяйте никаких ухаживаний, моя дорогая. У Чарльза Оукли ни гинеи, наследница его бы очень устроила. Конечно, он присматривается. Нет, Чарльз не глуп, и я порадуюсь его удачной женитьбе, потому что, думаю, иначе он свои дела не поправит. Но он иногда бывает невыносимо развязен». Я была восторженной читательницей альбомов, сувениров, кипсеков и всех многочисленных подарочных изданий, ежегодно наводнявших Англию под Рождество. Роскошный переплет, изобилие чудесных гравюр. Кипсек, роскошно изданная, снабженная гравюрами подарочная книга начала XIX века. Изящные безделицы, которыми тогда тешилось юношество, жаждавшее духовной пищи, все это и формировало мой ум. Я сама завела маленький альбом, украшенный россыпью мыслей, наблюдениями, какие я записывала подходящим слогом. Много позже, переворачивая поблекшие страницы стихов и прозы, я наткнулась на помеченные этим днем мудрые раздумья. Под ними стояло мое имя. Не живет ли в женском сердце неискоренимая ревность, которая, разжигая страсть юных, побуждает к советам старых? Не зависть ли? Небесам ведомо, насколько теснимую сожалением, испытывает старость из-за чувств, которые она уже не в силах пробудить, а, возможно, и пережить. И не вздыхает ли в свой черед юность из зависти к силе, способной губить? Мот Элмер Руффин. «Он и не ухаживал за мной», — ответила я довольно резко. «Мне он совсем не кажется развязным. А вообще мне безразлично, уедет он или останется». Кузина Моника взглянула на меня со своей обычной насмешливой улыбкой и расхохоталась. «Когда-нибудь вы, дорогая Мот, лучше узнаете этих лондонских дэнди. Они превосходны, но они любят деньги». «Не накапливать, разумеется». «Любят деньги», — и знают их власть. За завтраком отец объяснил капитану Оукли, где поохотиться. Если желает, то может поехать. Это полчаса верхом, в Долсфирд. Может сам выбрать собаку и найдет свору еще до полудня на месте. Капитан лукаво улыбнулся мне и поглядел на тетушку. Наступила напряженная пауза. Я старалась, чтобы никто не заметил моего особого интереса к теме. Но что с того? Кузина Моника была непреклонна. Охота, травля, ловля, вздор! Вы понимаете, Чарли, мой дорогой, об этом нечего и помышлять. Он уезжает в Снотхерст сегодня днем, он не может. Обращалась кузина Моника то к племяннику, то к моему отцу. Вы же понимаете, Чарльз, не поехать он не может, иначе он допустил бы крайнюю грубость, причем винили бы и меня. Он должен ехать и сдержать обещание. С вежливым сожалением папа принял отказ и выразил надежду на будущий благоприятный случай. «О, это вы предоставьте мне. Когда капитан понадобится, только дайте знать, и я пришлю или привезу его, если позволите. Я всегда знаю, где найти его. Верно, Чарли? Мы будем очень рады».